Глава 43. Я стоял в одной из лабораторий и листал страницы папки, которую мы обнаружили на стеллаже с исследуемыми образцами. «Четыре штуки», — произнес Станис медленно. «Фух! Мне даже одна много чего дала, а тут четыре золотых звезды». «Даже не надейся», — пробормотал я. «Это исследуемые образцы, которые нигде не достать. К тому же», — оторвался я от бумаг, посмотрев на Таниса, — «этим звездам от 10 до 12 тысяч лет. У них явно вышел срок годности. Слава богам, что с тобой в тот раз ничего не произошло. Я процентов на 90 уверен, что ничего плохого не произойдет», — заявил Танис. «Я так-то тоже. Судя по информации из папки, которая предназначалась для гостей и проверяющих, у ученых ни разу не было сбоя. Все звезды, которые они использовали, работали как полагается, без каких-либо негативных эффектов». «Даже если так», — покачал я головой, закрывая папку. «Но усилим мы себя, а дальше?» «Проживем свой срок и помрем, а лаборатория лишится ценнейших образцов, которые больше неоткуда взять. Я, если ты не забыл, собираюсь империю восстановить, и лишать ее подобных невосполнимых ресурсов не намерен». «Толку, если ты не сможешь восстановить империю», — пожал он плечами. «А звезды нам как раз и помогут сделать это». «Судя по информации», — приподнял я папку, — «не очень-то и помогут». «А что там?» — спросил он. «Первая звезда», — кивнул я на стеллаж с образцами, — «та, что с копьеносцем, дает заклинание примерно восьмого круга. Круто, с одной стороны. Но это всего лишь одно заклинание. В нем интересно только то, что даже я смогу им пользоваться». «Заклинанием?» — удивился Танис. «Звезды универсальны, насколько я понял», — кивнул я. «Ими и маги, и воины могут пользоваться. Вторая звезда — мана», — перебил меня Танис. «На них нарисованы стандартные магические обозначения. Маги ими испокон веков пользуются». «Да», — подтвердил я, — «мана. Точнее, 10% от того, что у тебя есть. Так что даже тебе использовать ее сейчас особого смысла нет. Только впустую потратим». «Черт!» — простонал Танис. «А я-то думал. А остальное?» «Какая-то защита», — пожал я плечами. «Тут ученые только предполагать могли. Ну и совсем уж непонятная штука. Что-то с волновыми константами связанное. Не знаю, что это». «Волновые константы?» — приподнял брови Танис. «Ну, обычно такое понятие используется при разборе той или иной защитной стены. Да и в целом магической защиты». Вновь открыв папку, нашел страницу, на которой рассказывалось о последней золотой звезде. «Хм...» — прочитал я нужное место. «Проникновение сквозь волновые константы неопределенной степени воздействия». «Типа пробитие защиты?» — посмотрел я на Таниса. «Похоже на то», — пожал он плечами. «Правда, я не понимаю, как это в реальности должно быть реализовано. Типа все заклинания пробивными становятся». «Черт его!» — пробормотал я, вновь пробегаясь глазами по строкам. «О! А, ну это мы и сами поняли. Ну да, похоже, банальное пробитие магической защиты». «Тоже круто, если подумать», — усмехнулся Танис. «Подумай, если ты помрешь, то и никакой империи ждать не придется. Может, лучше хоть что-то использовать?» выдохнул я тяжко. «Не лежит у меня душа к подобному». ну да», — покивал Танис. «Я помню, предок, все дела». «Но ты — это ты!» «Борис Дарий!» — поднял он руку со сжатым кулаком. «Пошути мне еще», — усмехнулся я. «Нет, все-таки нет. Подождем пока. Усиление не такое уж и однозначное, а потеря...» «Заклинание восьмого круга — неоднозначное усиление?» — вскинул брови Танис. «Это сейчас звучит круто», — нахмурился я. «А когда я сформирую восьмую звезду, заклинание потеряет свою значимость. К тому же, насколько я понял, это именно что заклинание со всеми вашими магическими минусами. То есть против демонов оно не так эффективно. Плюс ману жрет как не в себя. Это у вас ее дофига. А у нас все максимально оптимизировано, чтобы можно было воевать с малым количеством маны. Толку от заклинания, если я его всего пару раз могу использовать?» «Звучит логично», — задумался Танис. «Я свое заклинание от звезды Всего пару раз и могу использовать. Тем не менее, я настаиваю, что даже один раз неожиданно жахнуть восьмым кругом может быть критически важно. Может быть, вздохнул я, вновь закрывая папку. А может и нет. Помимо золотых звезд, на стеллаже с образцами лежали и серебряные с бронзовыми. Правда, если верить информации, а не верить в нее повода нет, то эти звезды совсем уж малоэффективны. Что-то хуже в два раза, а что-то в 10. «Ну что?» — оглянулся Танис. «Если ничего здесь использовать не будем, то, может, пойдем?» «Да, пошли», — ответил я. «Только не забудь записать, что мы тут нашли». «Да-да, помню», — ответил он, забирая с ближайшего стола схему лаборатории и лист бумаги. «Где мы сейчас?» посмотрел я в сторону выхода из помещения. «Минус 1, 3F». «Ага, вижу», — пробормотал Танис, рисуя на схеме восклицательный знак. После этого он взял лист бумаги, где уже и расписал, что именно и где мы нашли. Обычно они с Гряком здесь блуждают, но сегодня мне стало скучно, так что, оставив гоблина в Суре, отправился с Танисом. Кто-то дома должен быть, так как не хочется пропустить сообщение от жрецов или мэра. Сплетницам мы держали связь через Талию, так что... Впрочем, она тоже могла прийти. К сожалению, за все эти дни существенных находок оказалось очень мало. Собственно, звезды были второй такой находкой. Первой оказалась лаборатория, в которой изучали, ну или скорее разрабатывали, новый блок самоуничтожения для управляющих ядер. И там даже 5 прототипов было. Технически 5. Просто один находился внутри какого-то устройства, и трогать его не хотелось. Зато было еще 4 вполне рабочих, если верить найденному журналу. И вроде вот оно, отличная штуковина, которая может помочь в войне. Но нет, не все так просто. С самими блоками все в порядке. Проблема в другом — использовании. Во-первых, уничтожение демон-герцогов с помощью управляющих ядер — довольно известная тактика. Поначалу очень эффективная, но со временем применять ее становилось сложнее, так как твари почему-то не спешили игнорировать странную фигню, которую им бросали под ноги. Не знаю, что насчет оставшихся в живых герцогов, может, они и не знают о чем-то подобном, но я склонен исходить из того, что знают. Ну и, во-вторых, наша общая слабость. 6-звездочному, пусть даже 7-звездочному воину будет тупо сложно подойти к 9-звездочной твари, чтобы бросить ей под ноги взрывающийся подарок. Плюсуем к этому, что они не станут этот подарок игнорировать, и в итоге получаем пшик. Оружие у нас вроде как есть, а использовать его сложно. Практически невозможно. Ко всему прочему, я не верю, что Джар Каадан появится возле Ромерии. Слишком эти твари высокомерные, слишком самоуверенные. Так там еще и граница с соседом рядом. Не верю я, что Джар Каадан станет рисковать, привлекая внимание в Жаре Каанури, обитающего западнее. Впрочем, несмотря на все сказанное, если я все-таки смогу организовать вылазку к Ромерии, пару блоков я с собой возьму, просто на всякий случай. Ну и не стоит отмахиваться от 8-звездочных демонов. Подобные твари у Ромерии вполне могут оказаться. Против них столь редкое оружие использовать жалко, но если припрет или нужно будет убить тварь очень быстро, то в этом случае я готов потратиться. Ну а вечером того же дня, уже после ужина, когда Танис с Гряком уже хотели вновь уходить в лабораторию, колокольчик на калитке активно зазвенел. «Гряк», — вздохнул я, — «сходи, узнай, кто там». Вернулся гоблин через пару минут, и не один, а с легионом. «Добро пожаловать домой, бродяга», — улыбнулся я. «Ужинал?» «Да, перекусил по-быстрому у большого», — ответил он, направляясь к столу, за которым я сидел. «Садись тогда», — кивнул я на стул напротив меня. «Рассказывай». «А вы двое чего застыли?» — спросил легион у Таниса. Они вместе с Гряком стояли посреди гостиной и чего-то ждали. «Так это...» — махнул Танис в сторону подсобки с входом в подвал. «Любопытно». «Ну так садитесь», — хмыкнул легион. «Садитесь уже», — улыбнулся я. «Лаборатория не убежит». «Начали исследование», — уточнил легион, на что я кивнул. «Правильно. Твой дед, конечно, отметил важные места, но это они 1000 лет назад были важными, а сейчас черт его знает, что для нас важно». «Я примерно так же думаю», — кивнул я. «И как? Нашли что-нибудь занимательное?» — спросил легион, устраиваясь поудобнее на стуле. «Разве что занимательное», — чуть скривился я. «Блоки самоуничтожения для управляющих ядер и артефакты из древней эпохи. Помнишь, я рассказывал про золотую звезду, которая с Танисом слилась? Вот таких еще 4 штуки нашли. Ну и пару десятков попроще». «Так это ж круто», — произнес замерший легион. «Ты ведь о той звезде, что парню шаровую молнию размером с дом дала». «А-а-а», — отмахнулся я, — «и без них можно обойтись. Будет что восстановленные империи изучать». «Обойтись-то можно, но зачем?» — удивился легион. «Это же усиление». «Магическое», — уточнил я. «Не уверен, что нам с тобой это нужно». «А парень?» — кивнул легион на Таниса. «Ну, станет он сильнее. А дальше?» — пожал я плечами. «Ему еще пару кругов, и он круче заклинания создавать будет». «Дарий», — вздохнул легион. «Милорд Легат, мы, то есть ты, не доживешь до этих 2 кругов, а сила она нам сейчас нужна». «Тогда уж лучше мне использовать», — ответил я через силу. «И тебе. 2 звезды. Атака и защита. Остальное для Империи оставим. К тому же оставшиеся 2 звезды такие себе по эффектам». Дослушав меня, легион некоторое время жевал в задумчивости губу. «Уверен, что мне это нужно?» — спросил он. «Я 2 звезды точно не буду в себя пихать», — ответил я резко. «Кстати, в документах, которые мы нашли со звездами, говорилось, что больше 12 звезд в себя засовывать нельзя. Что-то там про энергетический коллапс и медленную и мучительную смерть». «Так-то...» — запнулся легион. 12? Ладно, согласен. К черту больше 1. Ее Величество Лилия как-то раз уверяла меня, трибуна и стоящего неподалеку Рекса, что проверенная столетиями конструкция сопряжения выдержит 2000 мин. Мы, естественно, ей поверили. И чуть не померли, когда на нас начала падать скала. Гребаная конструкция даже 50 этих чертовых мин не выдержала. «Ладно», — махнул я рукой, облокотившись на спинку стула. «А лаборатория потом. Рассказывай. Нашел что-нибудь необычное?» «О-о-о!» — выдохнул он, покачав головой. «Кажется, у нас серьезная проблема, малой». «Об этом я и без тебя догадываюсь», — хмыкнул я мрачно. «Мне детали нужны». Засунув руку за пазуху, легион достал из внутреннего кармана куртки стопку мятых бумажных листов. «Это мои зарисовки окрестностей Ромерии», — произнес он, кладя листы на стол. «Все, как ты просил. Обежал весь город, проверил стены, окрестности, отметил интересные места типа холмов, почвы, оврагов и тому подобного. И сделать это было непросто», — начал он ухмыляться, но почти сразу вновь принял серьезный вид. «Ладно, к делу. Как я и сказал, у нас проблемы. В самой Ромерии я много сделать не мог, однако, как мне кажется, с количеством демонов там все неизменно». «Было», — скривился он. «Когда я начал осматривать стены и окрестности, столкнулся с крупным отрядом демонов, который топал в город. Потом еще с одним. Не знаю, что твари задумали, но они стягивают в Ромерию свои силы. Я за пару недель наблюдал миграцию из соседних городков около 15 тысяч демонов, в основном из Рио и Писта. Но даже это ерунда. Никогда не догадаешься, кого я видел». И замолчал, скотина. «Демон герцога?» — предположил я. «Гулять так гулять, как говорится». «Нет», — покачал он головой. «Но близко». «Демонический дракон?» — взял я существо послабее. «Холоднее», — усмехнулся легион. «Я уж хотел было рыкнуть на него, но замер от пришедшей в голову мысли. Слабее герцога, но сильнее демонического дракона? Твою мать!» «Чак-чак?» — выдавил я из себя. «Он самый», — покивал легион. «Гребаная тупая зверюга». Чак-чак получил свое название по той же причине, что и скрабы. Это неповоротливая 45-метровая ящерица, вставшая на задние лапы, перед тем, как дыхнуть своим чертовым лучом смерти, издает похожие звуки. 9-й уровень угрозы. Разум, как у не у самого умного животного, отчего им порой и демон-лорд 8-го уровня управляет. «Вот это попадос», — пробормотал я. «Что, прости?» — не понял легион. «Хреново все!» — посмотрел я на него. «В Ромерии и так 1030 демонов сидит. Верно же?» «Примерно так», — подтвердил легион. «Ну вот, а теперь к ним еще минимум 15 000 присоединилось», — потер я лоб. «Думаю, будет больше, так еще и чак-чак». «Жопно все, что тут еще скажешь?» «Ты забыл упомянуть, что эта тварь 9-го уровня», — усмехнулся легион. «То есть в Ромерии сидит, командующий минимум 8-го уровня, а то и сам Джар Каадан». «Не, не верю», — покачал я головой. «Не станет он соседа провоцировать. Сейчас, во всяком случае». «Вот когда все начнется...» — не договорил я, бросив взгляд на Таниса. «Домой хочу», — заявил он, увидев, что я посмотрел на него. «На острова». «Вперед!» — махнул я рукой. «Серьезно?» — удивился он. «Я никого не держу», — хмыкнул я, после чего слегка улыбнулся. «Впрочем, не верю, что ты убежишь». «Огнегоны в штаны несут», — заявил он, приподняв подбородок. «А они пока на мне. Справимся». «Ты хоть знаешь, что за тварь такая, Чак-Чак?» — спросил легион иронично. «В первый раз слышу», — пожал он плечами. «Вкусная ящерица», — ответил на вопрос легиона гоблин. «Снорки убивал такую. У первого иностранного был знатный ужин». «Вот вы, гоблины-психи!» — засмеялся легион. «Боги мои! Ну вы даете! Сожрать Чак-Чака! А почему я об этом не слышал?» — вскинулся он. «Гряк не знает», — пожал гоблин плечами. «Еще что-нибудь важное видел?» — спросил я легиона. «Нет», — ответил он. «Основное рассказал. Твари наращивают силы, а для чего непонятно». «Чего непонятного?» — удивился я. «Для защиты ритуала». «То есть демонической энергии у них хватает?» — уточнил он. «Вроде, когда я уходил, с этим не все понятно было». «А, ну да. Про рейд в гремящий лес он не знает». «Если коротко, то хватает», — ответил я. «Откуда знаешь?» — спросил он. «Хотя ладно. Другой вопрос, если хватает, то почему раньше не провели? И, кстати, получается, демон-герцог там все-таки будет». «А ведь и правда. Что-то я упустил этот момент. Раз уж они хотят провести ритуал, то Джар Каадан обязан там присутствовать. Кто энергию-то поглощать будет?» «Да уж», — прошептал я, поставив локти на стол. «Чего-то мы не знаем. Или не понимаем». «Ты о чем?» — приподнял бровь легион. «Я просто не вижу смысла привлекать внимание к городу, стягивая туда силы», — ответил я. «Безопаснее было собрать их в другом месте, после чего подогнать в нужный момент к Ромерии». «Может, Джар Каадан в другом месте занят?» — предположил легион. «И что у него за дела такие важные?» — хмыкнул я. «Слушай, а может, он и не знает ничего? Может, его тупо подсидеть хотят?» «Не-е-е», — мотнул головой легион. «Чак-чаки — это личные собачки демон-герцогов. Без его ведома они не действуют». «А сколько их всего?» — уточнил я. «Ну, ты спросил», — выдал он смешок. «Никто точно не знает, даже сами демоны. Большинство из них, во всяком случае. Вроде как 6 у Джар Каадана и по 4 у остальных. Но тварь, которую я об этом спрашивал... Сам знаешь, пытки не самый эффективный способ получать ответы». «Очень даже эффективный, если мы о демонах говорим», — не согласился я с ним. «Как скажешь», — пожал плечами легион. «Возвращаясь к вопросу, Джар Каадан в курсе того, что там происходит. Я в этом уверен на все 100». «Если подумать, в лес Танис, то и плевать. Я про герцога. Ну, подойдет попозже, и что? Пусть даже в самый последний момент. Как ему это помешает? Слушая вас, я понял, что если он подойдет раньше, это может помешать плану. А если позже?» «Чисто теоретически он может не успеть поглотить всю энергию», — предположил я. «Вряд ли это быстрое дело. Нападут на него оба соседа, и все. Даже если убежать сможет, источник-то потерян будет. Тоже, кстати, вопросик, а как он вообще собирается успеть все поглотить? Что-то мне подсказывает, оскверненная энергия фонить будет очень сильно, и про нее остальные герцоги точно узнают». «Соседям надо будет еще успеть добраться до него», — произнес легион задумчиво. «В жаре Каанури умеет телепортироваться», — напомнил я ему. «Его портал вроде не настолько дальнобойный», — возразил Легион с сомнением в голосе. «А с помощью жертвы?» — усмехнулся я. «А, точно!» — ударил себя ладонью по лбу Легион. «Он же может мгновенно перемещаться на место слуги». «А при чем тут жертва?» — полюбопытствовал Танис. «Так слуга умирает при этом», — пояснил я. «Мы не знаем деталей этой его способности. У нее точно есть какие-то ограничения. Но да, в жаре Каанури может телепортироваться на любые расстояния, лишь бы там слуга был». «Он же вроде от твоего предка так и ушел в последний раз», — спросил Легион. «Уполз», — поправил я его. «Я потому и говорю про ограничения. Твареныш должен был сдохнуть, если бы ему на помощь пара лордов не пришла. Он реально тогда отползал от меня, а потом телепортировался. Если бы мог, точно сделал бы это раньше. Ну, то есть не от меня, неважно, вы поняли». «Да-да, поняли», — отмахнулся Легион. «Лучше скажи, что делать будем». «Я уже начал подготовку к вылазке», — ответил я. «Пока все не очень, правда. Ждем. Пока ждем. Завтра схожу к Апию, обрадую его. Может, теперь Драум хоть что-то сделает. Кстати, мы тут в гремящий лес сходили. И ты охренеешь от того, что мы там нашли».